Когда вы в следующий раз будете принимать пищу, насладитесь возможностью испытывать это чудо и пережевывайте ее в два раза дольше, чем обычно. Исследуйте все вкусы один за другим. Обратите внимание на слюну и движение языка. Затем отметьте, как еда спускается по пищеводу. Наслаждайтесь всеми питательными веществами, которыми она обеспечивает организм для поддержания вашего дорогого, милого, единственного тела, в котором вы проделываете свой путь с самого первого дня на Земле. Пошлите Вселенной большое толстое спасибо за еду, за свое тело, за свою жизнь.